Девятое. Все, что вы написали, это дань уважения всем погибшим парням. Вот почему мы вам шлем не только поздравления, но и большую благодарность. Жорж Жерар, 3-я пулеметная рота 78-го пехотного полка. 16 декабря 1916 года.